Глава 22. Когда Вселенная смеется. Бастиан со скучающим видом приветствовал гостей. Оделся он под стать для такого вечера, во все черное. Словно находился на поминальном вечере, а не на ужине, где на него будет вестись охота. Он редко имел дело с респектабельными женщинами. И сейчас эти светские дамы со своими льстивыми улыбками выводили его из себя. Неужели этот проклятый титул так важен для женщин? До его обоняния донесся слабый аромат знакомых приятных духов, заставив обернуться. Джейн стояла позади него, пока герцогиня знакомила ее с гостями. «Если я когда-нибудь и решусь жениться, в чем очень сильно сомневаюсь, то точно на женщине с характером. Мне больше по душе несговорчивые дамы». Он жадно изучал ее глазами, то и дело скользя взглядом по гладкой коже. На мгновение ему показалось, что его ладонь, которой он вчера прикасался к ее груди, словно обдало жаром. «Шарлотта не справляется. Надо найти другую любовницу». «Ваша светлость!» Он услышал знакомый голос и обернулся. «Ванесса!» — поприветствовал Бастиан, пока девушка делала реверанс. Окинув взглядом свою подругу детства, он усмехнулся. Она действительно изменилась. Перед ним стояла красивая блондинка. В больших зеленых глазах читалось лукавство и хитрость. Маленький носик и аккуратные пухлые губы делали ее похожей на куклу. Низкий вырез платья открывал взору высокую упругую грудь. Красиво, но... Мужчина снова оглянулся и встретился с Джейн взглядом. Она улыбнулась ему. Искренне, по-доброму. Словно давая понять, что его извинения приняты. Он задержал взгляд на ее губах и мысленно пожелал сам себе терпения. «Какая Ванесса! Какие леди! У меня за спиной стоит женщина, от улыбки которой у меня в голове появляются самые порочные мысли». И Сент-Мор, словно пытаясь сбежать от соблазнов, развернулся и неторопливой походкой направился в столовую. Герцогиня недовольно взглянула вслед сыну и улыбнулась гостям. Он вновь нарушил этикет, не проводив дам к столу. Целый вечер Джейн наблюдала, как Бастиан с безразличием следит за происходящим. Было понятно, что это все его совершенно не интересует. Он то и дело посматривал на нее, задерживая взгляд, и тем самым привлекая к ней внимание Ванессы, сидевшей рядом с ним. Блондинка что-то ему манерно рассказывала и улыбалась. А он лишь иногда кивал и отвечал ей одной фразой. Джейн чувствовала себя неловко. Ей казалось, что уже все гости видят, как он на нее смотрит. Его же это, судя по всему, абсолютно не волновало. Бастиан ненавидел этот день. Этот вечер в компании кучки девственниц, которые наперебой пытались завладеть его вниманием. Его Лилит сидела очень далеко, и это злило еще сильнее. Он бы с радостью поменял их с Ванессой местами, чтобы поговорить с ней. Потому что глупые разговоры с красивой блондинкой о Лондоне утомляли до безумия. Черт возьми, я бы даже ее не дразнил. Просто бы спросил, где она научилась так вкусно готовить. Весь вечер все гости восхищались блюдами, посылая свои благодарности повару. Миссис Андерсон даже просила у герцогини одолжить его на один день, потому что на следующей неделе у нее планировалось небольшое торжество. Но леди Сент-Мор с улыбкой ответила, что не может согласиться отдать такой талант даже на день. Джейн то и дело смущалась, а Бастиан усмехался. «Да ты, Лилит, девушка-загадка». Чем больше он узнавал о ней, тем больше ему хотелось заполучить ее себе. Пойти наперекор всему. но всегда есть тысячи «но». Поэтому сейчас его единственным желанием было взять бутылку хорошего виски, а, возможно, и не одну, и сбежать отсюда. Еще полчаса, и все. К черту этикет. После ужина все собрались в гостиной, и Джейн не смогла сдержать улыбку, увидев, что Бастиан выскользнул за дверь, сказав, что отлучится на минутку. «Браво, герцог Бофор! Вы выдержали целых 2 часа!» Но на самом деле ей было его даже немного жаль. На его лице отразилось такое страдание, когда он слушал, как играет на пианино племянница миссис Андерсон. А когда запела дочь мистера Мура, мужчина поморщился. Лишь к Ванессе он казался более благосклонен. По крайней мере, не кидал на нее недовольные взгляды и лишь иногда смотрел на ее декольте. Почему он действительно не выберет леди Флемингтон? Она очень красивая девушка. Где-то в глубине души шевельнулось чувство, очень похожее на ревность, но она сразу же прогнала его. «Я здесь лишь на время, а ему в этом веке жить всю жизнь. Поэтому если мы и объявим когда-нибудь перемирие, то будем лишь друзьями». Герцог, конечно же, в гостиную так и не вернулся, чем очень расстроил мать. Но она была к этому готова. Понимая, что Бастиан больше не собирается присоединяться к вечеру, гости потихоньку начали разъезжаться. Но незамужние леди не смогли скрыть своей печали по этому поводу. И когда герцогиня проводила Ванессу, покинувшую вечер последней, она высказала Джейн свое недовольство сыном. «Опять отправился в деревню к этой рыжеволосой девице. Я уверена», — возмущалась женщина. «Хотя чего я могла от него ожидать? Упрямец». Джейн отправилась в свою комнату, пытаясь не думать о том, куда же действительно сбежал Бастиан. «Значит, у него есть любовница. А может, это и к лучшему. Может, его горячие порывы наконец-то пропадут?» Прошло уже 3 часа, как девушка ворочалась в постели без сна. Все ее мысли были заняты предстоящим расследованием. «Надо попросить Джозефа показать мне завод и прокатиться по всем местам, которые рисовала Изабель. Чёрт, если бы здесь был интернет, я бы быстрее нашла разгадку». Нервничая от своих же мыслей, она подошла к распахнутому окну и вдохнула свежий ночной воздух, пытаясь успокоиться. «Ты найдешь ответы. По-другому и быть не может. Тем более в 21 веке тебя абсолютно никто не ждет. Да я даже не успела завести кошку». Летняя ночь была великолепна. Теплый воздух приятно щекотал кожу, а звездное небо так и притягивало взгляд. Услышав едва слышное бормотание, Джейн повернула голову в сторону, вглядываясь в темноту. И улыбнулась. «О, нет. Судя по всему, кто-то так и не доехал до деревни, но добрался до ближайшего бара в этом доме». Бастиан лежал посреди лужайки и размахивал перед собой бутылкой, разговаривая сам с собой. Она понимала, что спускаться к нему — глупая затея. Но ее словно тянуло туда, а вспомнив, каким он был грустным в гостиной... Пьяный и грустный — это ужасное сочетание. Тем более он же попытался извиниться за фонтан. «Может, у нас есть небольшой шанс заключить перемирие?» Быстро одевшись, Джейн спустилась вниз и вышла на лужайку. Бастиан услышал шаги, и все его инстинкты подсказали ему, что это она. «Присоединяйся, Лилит», — произнес он, но язык его уже заплетался. «Ты пьян, Бастиан», — заключила Джейн. «Я не пьян, я лечусь». «И от чего же?» Она села рядом с ним на зеленую мягкую траву. Он издал смешок и отбросил в сторону пустую бутылку. «Посмотри, Джейн, что ты видишь?» Она взглянула на темное ночное небо, усыпанное яркими звездами, и замерла. Это зрелище завораживало. Словно тысячи маленьких огней пробивались сквозь темноту. Последовав примеру Бастиана, она тоже легла на траву. Звезды. И все? Ну, можно различить некоторые созвездия. И ты ничего не слышишь? Не унимался он, а потом икнул. Нет. Ты о чем? Прислушайся внимательно, и ты услышишь. Он опять икнул и поднял вверх руку, словно очерчивая звездное небо. Как вся Вселенная смеется надо мной. Джейн улыбнулась. Он говорил это так серьезно, так грустно, словно в его жизни произошла ужасная трагедия. Но я не думаю, что ты так сильно упал лицом в грязь, когда сбежал с вечера. Ванесса, к примеру, была к этому готова. Видно, что ты ей очень нравишься. А я разве говорил что-то о Ванессе? Боже, Джейн! Он поморщился. Не вспоминай её. Она обычная девственница, которую я не могу затащить в постель, потому что мне придется жениться. Она бесполезна. Тяжело вздохнул Бастиан. Впрочем, как и ты. Что? Да-да. Ты лежишь от меня в полуметре и абсолютно бесполезна. Потому что стоит затащить тебя в постель, как я потеряю брата. Он усмехнулся. Слышишь? Она опять смеется. И снова показал рукой на звездное небо. Джейн нахмурилась. «А что, Изабель, девственница, его не смущает? Что вы не договариваете, Бастиан Сент-Мор?» Но сейчас он казался ей другим, более искренним и честным. «Почему ты не даешь людям возможность увидеть в тебе что-то хорошее, Бастиан?» «Потому что они всегда будут ждать лучшего, а я не собираюсь жить всю жизнь, оправдывая чужие ожидания. Никогда». «Но ты же хочешь помочь брату, несмотря на то, что между вами происходит. Значит, ты не такой уж и плохой, каким хочешь казаться». «Я хочу кем-то показаться?» Бастиан рассмеялся. «Нет, милая, я точно не хочу выглядеть как-то лучше или хуже. Я просто делаю то, что считаю нужным. Иногда это выглядит как добрый жест, иногда как плохой». «А что между вами произошло?» Не удержалась от вопроса Джейн. «Недопоняли друг друга». «И все? Весь ответ?» Она расстроилась, понимая, что он не собирается продолжать рассказ. «Я хочу помочь спасти Джозефа. Для меня это очень важно. Я не могу позволить ему умереть», — тихо сказала девушка. «Ты любишь его?» Этот вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба. И Джейн растерялась. Что ему сказать? «Если я скажу, что нет, он будет и дальше меня изводить, чтобы я оставила в покое его брата. Тогда я останусь здесь навсегда». «Да», — солгала она. «И мне очень тяжело, когда ты себя так ведешь». Бастиан затуманенным взором смотрел на звездное небо. «Любит. Она его любит. Эта маленькая леди готова защищать жизнь любимого мужчины». Зависть медленно проникала ему под кожу. «Черт возьми, почему мне так неприятно это слышать?» Сент-Мор нахмурился, а губы невольно дрогнули. «Возможно, у нас получится стать друзьями?» Девушка закусила губу и с тревогой взглянула на мужчину. «О, нет!» Он приподнялся и сел. «Нет!» Бастиан поморщился так, словно она предложила ему что-то ужасное и страшное. Ему казалось, что она только что унизила его этим предложением. «Да ни одна женщина не предлагала мне дружбу. Постель? Да. Но зачем мне ее дружба?» Он повернул к ней голову и усмехнулся. Уж лучше я останусь твоим врагом, чем буду другом. А лучше стану любовником. Джейн тяжело вздохнула и поднялась на ноги. Но Бастиан не дал ей уйти. Он схватил ее за руку и резко потянул на себя, и Джейн приземлилась прямо к нему на колени. «Я не Джозеф, милая. Я не умею дружить с женщинами», — произнес Сент-Мор, поглаживая ее спину. Он был к ней так близко. В его руках ей было так уютно. «Боже, ну почему меня так к нему тянет?» Она смотрела в красивое лицо и еле сдержала порыв прикоснуться к нему. Провести рукой по идеальным скулам. «Отпусти меня», — прошептала Джейн, понимая, что до поцелуя их разделяет несколько секунд. Но у нее еще осталась капля здравого рассудка. Бастиан резко сбросил ее с колен, и она упала на траву. «Беги отсюда, чужая невеста», — усмехнулся он. «Пока злой и эгоистичный старший брат твоего жениха не овладел тобой прямо на лужайке». Девушка вскочила на ноги и отошла на безопасное расстояние. «Человек, способный на любовь, не может быть злым и эгоистичным, Бастиан». «А кто сказал, что я способен на любовь?» «Я вижу это. Потому что ты любишь свою семью. И ты любил свою невесту». Мужчина промолчал, а потом издал смешок. «Что ж, милая Джейн, а?» Он опять икнул. «Я тебя предупредил. Сама не убежала». Он вновь протянул к ней руку, но она отскочила в сторону и бросилась к дому. «Джейн!» — окликнул ее Сент-Мор. «Что?» Она остановилась уже у входной двери. «Жду тебя завтра в своем кабинете». «Зачем?» «Ну ты же хочешь спасти Джозефа. Я поделюсь информацией с тобой, а ты со мной». Девушка нахмурилась. Перспектива оставаться с ним наедине выглядела пугающе и волнующе одновременно. Но в то же время она надеялась, что, возможно, это и есть их небольшое перемирие. «Хорошо». «Еще!» — закричал мужчина. «Я не стану называть тебя этим отвратительным именем, Изабель. Для меня ты останешься Джейн. Сама выкручивайся перед Джозефом». «Вот спасибо, добрый человек». Она улыбнулась. Признаться по правде, ей нравилось, что он называл ее настоящим именем, словно это не давало возможность не забыть, кто она на самом деле, не потерять связь с реальностью. «Так уж и быть. Разрешаю». «Бастиан!» — окликнула его девушка. «Я забыла поблагодарить за цветы». «Это был не я. Я ненавижу цветы». Джейн вошла в дом и, прижавшись спиной к двери, усмехнулась. «Мне определенно он нравится. И это, черт возьми, очень большая проблема. Остается надеяться, что мне хватит сил противостоять соблазну. Главное — не давать ему себя целовать». Как только входная дверь закрылась, Бастиан снова лег на лужайку и посмотрел на звездное небо. «Давай, смейся! Потому что такого идиота в этом мире встретишь редко».